Крафт. Главная собачья выставка. Чарльз Крафт работал на предприятии, производившем бисквиты для собак или собачьи пирожные, и разъезжал по выставкам собак как дома, так и за границей. Затем в 1891 году Крафт организовал свое собственное шоу в Королевском сельскохозяйственном зале в Ислингтоне. В нем участвовало 600 собак 57 видов. Сегодня Крафт – самая большая ежегодная выставка собак в мире. В роли ее хозяина выступает британский Kennel Club, и в настоящее время она проводится в Национальном выставочном центре Бирмингема. Показ состоит из нескольких конкурсов, каждый из которых длится более 4 дней, и главного конкурса для определения лучшей собаки, заслуживающей награду. В 2006 году Крафт, в котором приняло участие 24 640 собак 178 различных пород из разных стран, привлек к себе внимание 143 000 посетителей.